Возле костра в землю он воткнул прутики с нанизанными на них зверьками. Мужчина размахивал куском ткани, отгоняя дым, тем самым заставляя облака копоти проходить сквозь шашлыки. От этих манипуляций мясо приобрело золотистый оттенок. Хоть выглядит это блюдо и аппетитно, но мне стоит собраться и хорошенько присмотреться к человеку, так как тот может представлять опасность. К примеру, его поза выглядит очень напряженной. Он стоит перед костром на одном колене и, чтобы подняться из этого положения, ему потребуется всего одно движение. Также недалеко от него на земле лежит деревянное копье с металлическим наконечником. Мужчине достаточно лишь вытянуть руку, чтоб схватиться за древко. Сам же квадрар выглядит не особо-то и сильным, низенький и щуплый. Однако, если присмотреться к его рукам, можно заметить рельефные мышцы и выпирающие вены, отчего складывается впечатление, что в его с виду хрупком теле скрывается огромная мощь. После очередного моего шага мужчина схватил оружие и вскочил на ноги, чтоб тут же обернуться и посмотреть в мою сторону. Нервно сжимая копье, он всматривался в растительность. «Кто здесь?» Побоявшись, что в меня метнут копье, я решил не прятаться и начал раздвигать пышные ветки, чтоб выйти на свет. «Квадрар, это я, Чат». Мужчина расслабился и опустил оружие острием вниз. «Какого ты тут забыл, Арсант?» «Ну, как бы сказать, я, кажется, заблудился». Когда квадрар скорчил недовольную гримасу, его шрам над верхней губой скривился змеей, сделав его уродливую рожу еще более неприятной. «Можешь сказать, в какой стороне деревня?» «Ха-ха, Арсант, дитя богов, заблудился в лесу. Тебе самому не стыдно?» Заметив неладное, я напрягся. Мужчина сжимал древко копья с такой силой, что его пальцы аж побелели. Также пока он говорил, я заметил небольшую дрожь в голосе. «Раз не хочешь помогать, то и не надо». «Да ладно тебе, я просто удивился, что ты не умеешь ориентироваться по трутовикам. Где бы ни росли эти грибы, они всегда указывают в одном направлении. Вон как раз те красавцы смотрят прямо в сторону деревни». Квадрар натянул скверную улыбку и указал мне за спину, и это его поведение почему-то насторожило. Поэтому, когда я повернул голову и начал рассматривать полосатые грибы, что растут на коре дерева, я все равно продолжил следить за мужиком при помощи внутреннего радара. Убедившись, что я отвернулся, мужчина завел копье себе за спину, чтобы тут же метнуть его в меня. Хоть я и видел готовящуюся атаку, мне сложно было среагировать. Мое массивное тело толком не поспевало за мыслями. Благо мне повезло, что квадрар не рассчитывал, что я буду уклоняться. Копье пролетело мимо и воткнулось в дерево, которое я только что разглядывал. Обернувшись, я посмотрел на скорченную от недовольства рожу с уродливым шрамом над губой. Сорняк, глава 18. Осознание имени. Заблудившись в лесу, герой решил спросить дорогу, однако ему не повезло наткнуться на местного злодея, человека, по вине которого погибли многие невинные. Столкнувшись со смертельной опасностью, герой может думать только о победе, даже понимая, что сбежать не удастся. В этой патовой ситуации ему остается лишь перебороть самого себя и, стиснув зубы, принять бой. Щуплый мужчина с отвратительным шрамом на губе застыл, как дикий зверь перед броском. Он совсем не двигался и тяжело дышал через сжатые зубы. Хоть в его налитых кровью глазах и читалась непомерная злоба, все же он выглядел спокойным и собранным. Мои инстинкты вопили, заставляли меня броситься на утек, однако я понимал, что человек передо мной именно этого и ждет. Ждет, чтоб я, забыв об осторожности, побежал вперед, дабы угодить в скрытую от глаз ловушку. Боюсь, что стоит мне потревожить хоть один скрытый механизм, и моя жизнь тут же оборвется. Арсант, ты сводил меня с ума еще с того дня, как пришел в деревню. Я не мог спать, постоянно думал о тебе. Смотрел, как ты ходишь по лесу с корзиной и собираешь шишки. Следил за тобой и облизывался. И сейчас, наконец, у меня появился шанс получить желаемое. Ведь рядом больше нет матери, что запрещало мне похищать деревенских жителей. Ха-ха-ху-ху. Его глаза изменились, наполнились безумием, а изо рта обильно потекла слюна. Что за дичь ты несешь? Даже не понимая смысл слов, я начал неосознанно отступать назад. Заметив мою неуверенность, квадрар схватился за рукоять кинжала, засунутого за пояс, и агрессивно зашагал на меня. «Хух-хуха, ты все сейчас поймешь. Поймешь, когда я медленно и с удовольствием буду разделывать тебя на куски, чтоб потом сожрать. Ведь ты деликатес, о котором я все это время мечтал. Мечтал попробовать нежную плоть Арсанта. Иди же ко мне, сладенький». Взмах. Хоть я и не заметил молниеносных движений противника, однако мое тело среагировало само. Я ушел от подлого выпада, отведя назад корпус. И следуя какому-то наитию, в момент уклонения я сжимаю кулак и выкидываю вперед руку. Удар пришелся по голове, и он ошеломленно застыл на месте. Его замешательство дало мне шанс собраться и принять удобную для боя стойку. Подбородок прижат к груди, плечи подняты и выставленные вперед кулаки. «Гребаный Арсант, твоя сила фальшивая. Все, что ты знаешь или умеешь, тебе в голову вложил бог из обелиска. Это все не настоящее. Эти знания тебе не принадлежат. Ты их не заработал своим трудом и потом. На деле ты всего лишь трус, не способный даже поймать белку. Ха-ха, и тем более ты не способен убить человека». Мужчина вскинул вперед нож и начал им размахивать перед собой. С каждым взмахом его руки мне становилось все сложнее уследить за лезвием. Однако, глядя на его плечи и глаза, я подсознательно понимал, что он пока не собирается наносить удара. Сердце колотится. Меня переполняет страх. Вот только он не сковывает движения. Этот страх помогает реагировать на угрозы и замечать опасные для жизни уловки. Также эта навязчивая осторожность не дает мне натворить глупостей, приняв рискованное решение. И чего ты застыл? Растерял все свои навыки? Ну же, повтори свой тот удар. Покажи силу, которой наделили тебя боги. Нападай. Арсант, нет, слабак. Движения квадрара перестали быть прямолинейными. Теперь лезвие вычерчивает извилистые дуги, уследить за которыми стало почти невозможно. Раньше я хоть как-то мог предугадать его атаку, но сейчас точно не смогу. Не понимая, что делать, я начал пятиться назад. Сердце стучит как молот, горячая кровь пульсирует по венам. И все из-за переполняющего меня стремления жить. Помогающий все это время страх взбунтовался против меня и начал наполнять голову пораженческими мыслями. По спине пробежался холодок, и я почувствовал сковывающую слабость в руках. После моего очередного шага назад квадрар нанес удар. Нож с легкостью миновал лабиринт из выставленных вперед кулаков и вонзился мне в грудь. Когда я опустил взгляд и увидел глубокую царапину на новых деревянных доспехах, во мне что-то щелкнуло. В голове вспыхнули странные воспоминания из прошлой жизни, и все нутро наполнилось непреодолимой злобой, яростью, что какая-то мразь повредила мое сокровище. Поддавшись сильным эмоциям, я нанес мощный удар по голове квадрара, чтоб тут же сжать другой кулак и ударить снизу, прямо в челюсть. «Ублюдок, ты поцарапал мое Феррари». Даже заметив, что глаза мужчины потухли, я не собирался останавливаться. Наоборот, мои удары стали более стремительными и яростными. Я колошматил его из разных направлений, тем самым не давая тому упасть. По моей коже прошла странная вибрация. Заподозрив неладное, я остановился и увидел, как декоративные элементы моей брони ожили и начали щупальцами тянуться к бессознательному телу. За мгновение моя ярость потухла, и вернулся панический страх. Я не мог шевелиться, лишь наблюдать, как деревянные змеи впиваются в плоть мужчины и неспешно осушают его от влаги. Он попытался завалиться на подкошенных ногах, но подпиравшие его щупальца удержали от падения. Квадрар повис на деревянных опорах с опущенной головой. С каждым мгновением его полумертвое лицо становилось все более бледным и высушенным. А я уже больше не мог смотреть на иссыхающее тело человека, поэтому и отвернулся. Стараясь не слушать этот хлюпающий звук, с которым корни поглощают кровь, я вглядывался в полосатые грибы, которые так любезно указывают путь к деревне. Эх, если бы я изначально знал, как можно ориентироваться в лесу, то не оказался бы в столь неприятной ситуации. Вроде все уже закончилось, но мои ноги до сих пор дрожат. Особенно не покидает меня воспоминание, когда его нож почти дотянулся до моего горла. Да и другой удар был очень опасен. Он ведь целился мне прямо в сердце. Благо лезвие не смогло пробить дубленую кожу и лишь поцарапало грудную пластину. Надо будет зайти к тащику и поблагодарить за хорошо проделанную работу, а заодно попросить еды в дорогу. Почувствовав, что деревянные отростки начали возвращаться обратно в доспехи, я повернулся и увидел, как иссохшее тело падает на землю. Еще немного оценив ситуацию, я перевел взгляд на потухший костер, рядом с которым в землю были воткнуты палки с насаженными на них зверьками. Хоть они и выглядели вполне аппетитно, но я почему-то боялся пробовать приготовленное квадраром мясо. Решив больше не задерживаться в этом месте, я поспешил уйти, но вспомнил о расставленных ловушках и тут же замедлил шаг. Не спеша и осторожно я доберусь до деревни. Главное, что я теперь знаю, в каком направлении двигаться. Из-за этой неспешной прогулки по лесу я начал размышлять о самом неприятном, о словах богини, где она наказала мне привести Эльмана в оскверненный лес. Вроде она и не говорила, что собирается с ним поступить плохо, однако я не хочу быть подлецом. Я не хочу предавать Альва, которого почему-то считаю своим другом. Может, мне просто стоит признаться, рассказать о встрече с богиней и о том, что она мне поручила. Думаю, он намного лучше понимает нрав Хельты, поэтому пойдет со мной в тот мрачный лес. Вот именно, что Эльман знает повадки своей богини. Навряд ли он добровольно захочет с ней встретиться. Что же мне делать? Как мне стоит поступить? Как? Продолжая страдать от сложных дум, я пробирался через лес, периодически поглядывая на кору деревьев. В каких-то участках леса, где света было мало, грибы росли на каждом шагу. Но стоило выбраться на открытую поляну, как полосатые ориентиру тут же куда-то попрятались. Спустя время мне наконец удалось выйти к реке. Немного пройдя вверх по течению, я увидел вдали водяную мельницу и небольшой домик, расположенный поодаль от нее. Прислушавшись к внутренним позывам, я направился к этому уютному домику. Когда я смотрел на него со стороны, во мне бурлили совершенно разные чувства. Мне казалось, что в этом месте я обязательно буду в безопасности, однако в то же время мне было почему-то грустно смотреть на этот дом. Складывалось впечатление, что в нем чего-то не хватает или даже кого-то. Осмотрев сквозь крыши и заметив, что он весь кривой, я почувствовал неловкость перед самим собой и даже стыд, будто я сам его таким сделал. Опустив глаза, увидел, что вдоль дома аккуратно посажены цветы голубого цвета. Глядя на эти чудесные бутоны, я начал тосковать. На меня нахлынуло осознание печали, и стоило мне подойти достаточно близко к дому, как у меня все сжалось в груди, а по щекам потекли слезы. Мои руки дрожали, а ноги отказывались вести меня к двери дома. Я так и застыл недалеко от входа. Не в силах больше сделать ни шага, я уселся на пенек для рубки дров и опустил голову, позволяя потоку слез скатываться вниз. Пока я наблюдал за тем, как капли отчаяния ударяются о землю, наконец осознал слова богини. Сейчас я действительно понял, что не просто присвоил чужое тело, но и захватил душу. Все эти переживания, которые сейчас разрывают меня изнутри, больше не принадлежат чаду. Отныне это лишь мои терзания и мысли. Хоть я и не помню, как выглядит та девушка, что посадила все эти цветы, но я все равно думаю о ней. Хочу услышать ее голос и взять за руку. Я настолько страдаю по ней, что во мне загорается решимость пойти наперекор наказу богини. Я не отдам Хельте Альва. Только он способен вытащить Любу из того страшного места, в которое ее заточили. И когда он спасет ее, я тем более не стану подставлять его. Сорняк, глава 19. Поздний вечер. Течение жизни непредсказуемо, и порой даже самым слабым приходится идти против потока. А когда пловцу кажется, что в его руках что-то важное, он находит в себе силы преодолевать невозможные препятствия и лишь на упрямстве двигаться вперед. Печально, что наш герой осторожность ставит превыше всего, и какие бы импульсивные мысли его ни разрывали, ему сложно пойти против всего мира, дабы получить желаемое. К тому же он сам не верит, что мимолетная прихоть хоть как-то сможет побороть его главную слабость. Переведя дух, я нашел в себе силы зайти в дом и осмотреться. Вот только, когда я очутился внутри, меня вновь одолела тоска. Казалось, что идеально выставленные на полках вещи смотрят на меня укоризненно, а та железная посуда, что висит на крючках, так и норовит обвинить меня в никчемности. Не знаю, зачем я подошел к платяному шкафу, но, когда я распахнул дверцы, мне в нос ударил приятный ностальгический аромат. Немного осмотрев женскую одежду, я остановил взгляд на пышном платье. И пока я глядел на этот узорчатый наряд, мое сердце сжалось еще сильнее. Не выдержав давления, я захлопнул гардероб и поспешил отвернуться. Рядом со входной дверью я заметил плетеную корзинку с кожаными лямками для плечей. Подойдя поближе и немного осмотрев ее, предположил, что если я сложу в нее еду, то мне будет вполне удобно таскать ее с собой. Открыв крышку и заглянув внутрь, я увидел на дне несколько подсохших шишек. И тут сразу вспомнился механизм мельницы с глубоким желобом для перемалывания до подвал с полными бочками смоленистой жидкости. Думаю, я прав, и чад действительно с этой корзинкой на плечах ходил кругами по лесу и собирал шишки для выжимки. Наклонив корзинку, я уже собрался вытряхнуть остатки содержимого на пол, но сразу же передумал. Подсознательно испугался, что мне влетит за то, что развожу в доме грязь. Опустив голову, я с виноватым видом закинул плетеную корзинку за спину и вышел из дому. Стоило мне обратить внимание, что на улице уже вечереет, как живот тут же взбунтовался и недовольно забурчал. И ведь действительно, он прав. Я с самого утра ничего не ел, так что мне стоит поспешить и найти дом тащика. Выйдя на узенькую тропинку, я направился в сторону деревни. С каждым шагом все больше убеждаюсь, что иду по верному пути. Да, я решил пойти наперекор наказу богини, но мне почему-то совсем не страшно. И я даже уверен, что она в какой-то степени меня похвалит за демонстрацию зубов, хотя есть вероятность моей быстрой смерти. Я снова и снова прогоняю эти мысли в своей голове, словно пытаюсь себя похвалить за правильное решение. Вот только если посмотреть на все со стороны, то тут же станет ясно, что я всего лишь боюсь думать, что нам предстоит выступить против целой армии орков. Остается лишь надеяться, что Айман достаточно могущественный маг, дабы сотворить задуманное, а я, пожалуй, и дальше продолжу бояться и не думать об этом. Эй, чат, знакомый голос выдернул меня из дум. Повернув голову, я увидел идущего со стороны леса старика, на плече которого сидела белка. Крестыч, чего встал, подойди сюда. Немного поколебавшись, я все же подбежал к старику и сразу обратил внимание, что его деревянная рука, которой он облокачивается на свой костыль, замотана толстыми полосками ткани. Что-то случилось? Это я у тебя хочу спросить. Почему ты после того, как выполнил мое поручение, не пришел за наградой? Кстати, а что это на тебе за доспехи такие интересные? Неужто ты в авантюристы решил податься? Хм, и материал такой странный. О чем он говорит? Какая еще награда? Точно. Тот пацан ведь обещал чаду, что если он поможет избавиться от тела Триула, то Крестыч подсобится изготовлением посоха для льва. Вот только, как я понял, посох Айману больше не нужен. В этой награде уже нет смысла. В смысле? Ам, ладно. А ты куда сейчас направляешься? Почувствовав на себе пристальный взгляд, я взглянул на сидевшую на плече белку, которая разглядывала меня с таким любопытством. Неужто узнала? В гости к тащику. Отлично. Нам по пути. Пошли, расскажешь, с какого это перепугу льву больше не требуется посох. Облокотившись на свой костыль, Крестыч вновь выпрямляет спину и продолжает идти по дороге. Я же, понимая, что не знаю, в какой именно части деревни живет тащик, отстаю от старика на несколько шагов. Да нечего тут рассказывать, ведь я сам ничего не знаю, лишь то, что он мне сказал. Посох ему больше не нужен. Хм, а не врешь ли ты часом? А хотя, если и врешь, ну и ладно. Ты мне лучше расскажи, откуда у тебя эльфийские доспехи, сделанные из мирового дерева? Это подарок. Ну да, ты ведь чураешься с тем альвом. Неужто это он их сделал? Чего это он пристал с вопросами? Еще с такими каверзными, на которые совсем не хочется отвечать. Крестыч, а ты можешь рассказать про оскверненный лес, который в прошлом еще назывался призматическим? Старик осознал мой вопрос, и взгляд его изменился. Теперь он поглядывал на меня не особо-то и дружелюбно. Хм, интересно, с чего это вдруг ты решил узнать об этом месте? Это тебя Альф надоумил разузнать? Нет, Айман тут ни при чем. Когда мы подошли к деревне, небо уже достаточно потемнело. Однако на улицах виднелось намного больше людей, чем я замечал утром. Все прохожие передвигались с зажженными лампами, даже несмотря на то, что вдоль дороги горели факелы на столбах. Айман, Айман. Старость, гребаная гадость. Не могу вспомнить, как звали компаньонов того гадкого героя. Сам он вроде Аленом представился, а вот остальные. Так ты расскажешь, почему те шипастые деревья так выглядят? Ты про деревья Векта, а что с ними не так? Вот это я и хочу узнать. Что случилось с этими деревьями? Почему они теперь выглядят настолько пугающими? Знаешь, они ведь всегда так выглядели. Просто раньше люди не замечали их угрожающего вида из-за того, что стволы деревьев покрывал особый вид бряфита, который прорастал лишь в тех местах. А когда герой со своей мерзкой справедливостью сломал место силы, он заодно уничтожил и экосистему того места, отчего погиб весь виарский мох. Теперь лишь в подземелье можно раздобыть этот редчайший алхимический ингредиент. Хочу снова встретить того ушлепка по имени Ален Хайзар и засунуть ему в дупло его же шпагу. А как добраться до этого места? Чат, я погляжу, ты совсем недалекий, раз не додумался выйти на дорогу и посмотреть на указатель. Ну, и что я должен на нем увидеть? Крестыч посмотрел на меня как на дурочка и показательно закатил глаза. Ам, ты, что, ни одной сказки про призматический лес не читал? Каждый ребенок ведь знает, что посреди блестящего леса стоит поселение в форме кольца, и называется оно ЭО, М, Сканерк, М, да, чему вас, Арсантов, только учат в ваших обелисках. Спасибо за разъяснение, да ни за что. Кстати, без награды я тебя оставлять совсем не хочу. Может, тебе не только с посохом требовалась помощь, даже не знаю, сможешь ли ты с этим помочь. Я планирую наполнить эту корзину плохо портящейся едой. Крестыч взглянул на плетенную корзину на моей спине и странно улыбнулся. Видимо, тебе предстоит дальний путь да извилистая дорога. Следуй за мной. Думаю, я смогу тебе немного помочь. Старик резко развернулся и пошел по узенькой улочке меж домов. Немного поколебавшись, я последовал за ним. Спасибо большое. Из плохо портящихся продуктов могу предложить сушеное мясо либо много твердого сыра. Сыр. Определенно хочу сыр. Своим выкриком я потревожил сидевшего на плече бельчонка, и теперь он пугает меня своими холодными глазками. Смотрит одновременно кровожадным и обиженным взглядом, словно мне собрались отдать сыр из его личных запасов. Ха-ха, да, Миланик воспитал достойного ученика. Сыр у пацана получается ничем не хуже. Крестыч, я давно хотел спросить, а что у тебя с рукой? Зачем ты обмотал ее тканью? Тут нет ничего особенного. Я просто узнал, что злой дух, который вселяется в чужие тела, становится менее активным, потеряв доступ к свету. Вот и решил это проверить. Понятно, действительно. Теперь понятно, почему за всю эту долгую беседу любопытная заноза так ни разу и не влезла в наш разговор. Старик остановился перед забором и начал заглядывать через него, что-то высматривая. Я поступил так же, как он, однако ничего необычного не увидел. Лишь дом казался слегка симпатичнее других. Хоть он и был построен из тех же материалов, что и остальные дома в деревне, однако сразу бросалось в глаза, что за этим красавцем хорошо ухаживают. Чеддер, Чеддер, ты дома? Да, жди, ща приду. Голос донесся откуда-то из-за дома, и я сконцентрировался на внутреннем радаре, дабы рассмотреть незнакомца. Короткостриженный молодой парень с голым торсом тащит два наполненных водой ведра к ограде с домашним животным. Глядя на его крепкое тело, я задумался и тут же решил задать возникший вопрос знающему человеку. «Слушай, Крестыч, а ты случаем не знаешь, зачем Чеддер состригает свои волосы подчистую? Ему ведь совсем не идет эта прическа. Ха-ха, согласен, выглядит он забавно, но таков путь производителя сыра. Вспомни хоть блестящую лысину Миланига, он-то вообще каждое утро начинал с полировки своей головы. По-хорошему, мне бы тоже стоит избавиться от этой роскошной бороды, ведь иногда и даже часто случаются неприятности. Это действительно раздражает, когда в зелье, над которым работаешь полдня, падает мой седой волос. А как делается сыр? Я плохо и поверхностно понимаю технологию приготовления, да и важные секреты мастера раскрывают лишь ученикам. Однако знаю, что главным ингредиентом являются желудочные мешки диких животных. Без них молочная масса толком не погустеет, а лишь створожится. Да и это лишь начало, ведь после получившуюся кашу надо сцеживать, прессовать и еще много чего делать, дабы получился приятный языку сыр. Сконцентрировавшись вновь на внутреннем радаре, я уже по-другому смотрел на корову, которая с такой жадностью пьет воду из корыта. Это могучее создание является главным и самым важным элементом в производстве сыра. Вкуснейшего, лучшего сыра. Сорняк, глава 20. Сырный мастер. Совсем скоро герою предстоит отправиться в суровое и наполненное опасностями приключение, но он категорически старается об этом не думать. Пытается насладиться приятной атмосферой ночной деревни и позабыть о тревогах. Стоило ему наплевать на осторожность да начать вести себя беспечно, как впервые на лице появилась искренняя и жизнерадостная улыбка. Ночная тьма стремительно поглощала небо, однако во дворе у дома Чеддера было относительно светло. На торце здания кто-то закрепил массивные лампы, которые освещали все теплым и приятным желтым светом. Меня настолько заворожили эти огоньки, что я толком не слушал разговор Крестыча с парнишкой, а пялился на то, как колышется пламя. «Старик, а чего ты с пустыми руками? Амэм, а? Разве я обещал тебе что-то принести? Не совсем. В прошлый раз, когда мы виделись, ты грозился напиться да уснуть у могилы старосты». Чеддер указал в сторону пышного дерева, у корней которого виднелась каменная табличка с выгравированными на ней рунами. Несомненно, я это сделаю. После того, как дождусь посланника богини, который вроде как на подходе к деревне. Ну так тебе не обязательно напиваться, чтобы поговорить с призраком Меланига. Глаза старика блеснули печалью, и он взглянул в сторону дерева. Ага. Кстати, а чего ты пришел? Да и зачем приволок этого переносчика шишек? Не обижай чада. Он хороший парень. Ага. Прям замечательный Арсант. Ребенок богов, который пользуется подаренной силой лишь для того, чтобы сбежать от дикого кабана. Хах, Крестыч, ты бы видел его рожу, когда он осознал, что стоит перед всеми с мокрыми портками. Хах-хе-хе. Чекдер, ты еще слишком молод, чтобы понять это самостоятельно, поэтому я тебе открою эту простую истину. Видишь ли, смельчаки намного чаще оказываются в объятиях Аида, нежели трусы. Хватит нравоучений, переходи к делу. Старик грустно улыбнулся и посмотрел на меня. Чат, подай мне сумку. Я стянул с плеч кожаные лямки и передал Крестычу плетеную корзинку. Отойдя в сторону, он поставил ее на деревянный стол, а после вытащил из-за пазухи черную монету и положил ее рядом. Наполни корзину своим лучшим сыром. Мегабайт, этого слишком много. У меня не будет сдачи. Это тебе за молчание. А то мне аж противно наблюдать за тем, как ученик столь великого человека позволяет себе смеяться над кем-то лишь из-за того, что тот менее храбр, чем остальные. Меланегу было бы стыдно за тебя. Старик махнул рукой, развернулся и зашагал в сторону пышного дерева. Мы вдвоем с парнем молча смотрели, как Крестыч усаживается на траву перед каменной плитой. Продолжая стоять в полной тишине, Чекдер повернулся ко мне и стал с любопытством разглядывать мои деревянные доспехи. «Кстати, а куда ты так приоделся? И зачем тебе столько сыра? Хах, неужто собрался в военный поход? Да нет, я всего лишь хочу вызволить Любу. То есть сплетни, что разносит мелкий чо, на деле являются правдой. И ты действительно смог уговорить эльфийского мага спасти наших женщин. Вроде того, т.ц. Лицо Чекдера скривилось, и он с силой прикусил свою нижнюю губу. По уголку его рта потекла струйка крови. Чат, прости меня, я тогда наговорил лишнего. Ты никакой не трус. Даже, наоборот, ты намного смелее всех нас. Да ладно, все нормально. Нет, не нормально. Парень подошел к столу и взял лежащую на нем черную монету, которую он тут же вложил в мою ладонь. Я не стану брать деньги с того, кто рискует своей жизнью ради благополучия деревни. Опустив глаза, я посмотрел на необоснованно тяжелую монету для своих небольших габаритов. Черная, блестящая и очень странная. По центру располагалась стрелка, указывающая в одну сторону. И, пока я смотрел на этот узорчатый символ, складывалось впечатление, что вся эта монета движется, словно пребывает она в полужидком состоянии. Ты чего, чат? Первый раз мегабайт видишь, а почему он такой тяжелый, из чего сделан? Да, я всегда забываю, что арсанты по сути своей, дети. Да, у тебя с рождения сразу есть мускулистое и красивое тело взрослого человека, вот только ты в нем даже и 5 зим не проходил. Тот же мелкий чо, думаю, поопытнее тебя будет. И все же ты не ответил на вопрос. Да забудь ты про монету и посмотри сюда. Я тебе сейчас покажу поистине удивительную вещь. Раскрытие инвентаря. Запрятав монету за пазуху, я поднял глаза на Чекдера. Он стоял возле деревянного стола и отодвигал в сторону плетенную корзинку. Закончив, приложил свой большой палец к ладони другой руки. Узорчатая татуировка в форме круга засветилась от прикосновения пальца. И теперь парень протягивал руку к центру столешницы, чтобы дотронуться до нее мерцающей ладонью. Вместе со странным звуком, похожим на течение воды, рядом с ладонью Чекдера стало происходить что-то неладное. По столешнице растекалась странная черная субстанция. Вскоре эта непроглядная жидкость сформировала идеально ровный квадрат, на поверхности которого виднелась небольшая рябь. Ну, как тебе, чат? Улетно выглядит? Да, согласен, действительно красиво. А что это за черная жидкость? Ты ведь понимаешь, что я как бы не в состоянии утолить твое любопытство относительно байтов и тем более инвентаря. Истинную природу этих вещей знают лишь гномы, и то лишь самые древние. Те карапузы, которые застали правление владыки. Неприятно вот так оставаться без ответов. Да не расстраивайся ты раньше времени. Лучше подойди поближе. Я тебе сейчас покажу такое, что твоя голова взорвется от бесконечных вопросов. Взглянув на озорное лицо Чекдера, я предположил, что он не желает мне зла. Поэтому я поспешил выполнить его просьбу. Подойдя к столу с противоположной от парня стороны, я вновь взглянул на его лицо. Оно не изменилось. Там все еще красовалась озорная улыбка. Я весь во внимании. Глаза пацана блеснули, и он рывком наклонился вперед. Его рука тут же погрузилась в бездну. По черному озеру пробежалась волнистая рябь, и вскоре он достал из непроглядной жидкости массивный кусок сыра, чтобы с улыбкой протянуть его мне. «На, попробуй. Это сыр, приготовленный Меланегом. Я пару раз пытался повторить эту рецептуру, но, увы, вкус у меня получается совершенно другой». Приняв в руки шматок деликатеса, я поднес его к губам и сразу же почувствовал сильнейший манящий аромат, от которого мой рот за мгновение наполнился слюной. А стоило мне откусить небольшой кусочек, как я тут же закатил глаза от удовольствия. «Амэм, да, удивительный вкус. Ха-ха, у тебя такое забавное лицо. Хех. Кстати, чат, я тут заметил, что иногда ты прям вглядываешься в лица, словно пытаешься считать чужие мысли. Вот только, когда ты так пялишься на кого-то, твоя рожа сморщивается и... Короче, ты своим пристальным взглядом реально пугаешь. Завязывал бы ты с этим. Спасибо за разъяснение. Постараюсь исправиться». Чеддер схватил стоящую рядом корзинку, наклонил и начал закидывать в нее шматки сыра, которые он вытаскивал из инвентаря. «Как-то Меланик меня заверял в том, что все люди произошли от арсантов. Вроде как мы потомки сбежавших из обелисков арсантов и осевших в лесах, и думая о твоих странностях, я начинаю понимать, что все дело в твоих инстинктах, которые работают иначе, чем у людей. Ты ведь так пристально вглядываешься в мое лицо лишь для того, чтобы понять, представляю я для тебя угрозу или нет, да и твоя трусость объясняется сильным желанием выжить. Вот только я не понимаю другого. Скажи, чат, тебе самому не надоело так жить, что приходится постоянно оборачиваться? Буквально недавно был случай. Если бы я не обернулся, то копье квадрара вонзилось бы мне в спину». Когда Чеддер услышал мои слова, его глаза наполнились безумием, и он оскалил зубы. «Ты видел этого гада где сейчас, квадрар где?» Повернув голову, я посмотрел на сидевшего под деревом Крестыча. Тот делал вид, что ничего не происходит. Однако я понимал, что он внимательно слушает. Точное направление подсказать не могу, но я видел его в лесу. Он сидел перед костром и обдувал дымом мясо. А еще я заметил в той местности много спрятанных от глаз ловушек. Парень тоже повернулся и посмотрел в сторону дерева. «Старик, ты это слышал? Квадрар не сбежал. Он все еще тут, прячется в нашем лесу. Ты разве не хочешь наказать убийцу твоего друга?» Крестыч не стал отвечать, он лишь смерил парня суровым взглядом, и этот его взгляд заставил меня задуматься. «Чеддер, скажи, что, по-твоему, может сделать Крестыч? В местности, где я видел квадрара, было огромное число спрятанных от глаз ловушек». Парень развернулся обратно к столу и продолжил перекладывать сыр из инвентаря в корзину, и я увидел, что он вновь зубами сжимает нижнюю губу, а по его подбородку стекает струйка крови. ТЦ. Эти его ловушки представляют, в первую очередь, опасность для людей. Этот ублюдок ведь даже орков умудрился в них поймать. Чат, ты ведь слышал о причине нападения на нас орды? Нет, но очень хочу узнать. В прошлом Меланик и Багамут вместе спускались в подземелье. И даже спустя многие зимы, когда учитель стал старостой, а Багамут – вождем, они также продолжали общаться. Меланик даже навещал его на болотах и старался всегда лично поздравить со священным днем умывания. Багамут, со своей стороны, каждой весной направлял в наши леса отряд орков, чтобы те уменьшали численность хищников. Порой вождь орков даже лично приходил, чтобы развлечь себя охотой на медведей. Но вот в последние годы приходящие на помощь орки стали пропадать, а популяция лесных хищников даже возросла. Заподозрив неладное, Меланик начал расследование и почти сразу наткнулся на доказательства причастности Линды. Не знаю зачем, но он решил все рассказать Багамуту и отправил гонца, который должен был сообщить, что одна женщина со своими сыновьями заманивала присланных им орков в расставленные ловушки, дабы сделать из великанов шашлычки. Через несколько ночей было найдено тело мертвого Меланига, и не успели мы отойти от трагедии, как пришли они. Пришли, дабы ограбить нас и забрать наших женщин. Сорняк, глава 21. Дурной взгляд. За продолжительной беседой с молодым парнем герой осознал простую истину. Он самостоятельно завел друга, а не получил знакомство по наследству от прошлого хозяина тела. Впервые создав связь с другим человеком, Герой радовался как ребенок, ведь его с этим почти незнакомым парнем уже объединяли теплые совместные воспоминания. Однако время не стоит на месте, и черная ночь вскоре заставит их расстаться. Ну, а пока этого не случилось, им никто не мешает наслаждаться весельем. Не знаю, как я на это вообще согласился, наверное, меня подкупили озорная улыбка парня и веселый голос, которым он заверял меня в шикарности своей идеи. Вот только с каждым моим шагом мурашки на спине вопят совершенно о другом. Зачем я вообще послушал его и перелез через ограду? Отсюда и вопрос, на кой мне сдалась эта корова и зачем я должен ее гладить? Не понимаю, как он вообще смог уговорить меня на эту авантюру. Стоит теперь возле заборчика и лыбится, а свет от лампы, которую он держит над головой, почти не достает до меня, из-за чего я уже два раза умудрился вступить во что-то очень мягкое и склизкое. Однако, несмотря на все неудобства, мне действительно весело. Чеддер, меня пугает твоя лыба. Да и вообще, держи ты лампу нормально, а то я совсем не вижу, куда ступаю. Ха-ха, поверь, уже поздно переживать. Твои сапоги грязнее не станут. Ха-ха-ха. Наблюдая, как парень заливается смехом, я пытался придумать саркастический ответ, но вскоре передумал что-либо говорить, а просто поднял руку и показал средний палец. Почувствовав неладное, я отвернулся от Чеддера и посмотрел на корову. Заметив меня, она поднимает переднюю ногу и начинает ритмично постукивать копытом по земле. Угрожающе опускает голову, направляя на меня рога. Хоть я и понимаю, что эти костяные отростки меня не покалечат, однако страх все равно сковывает тело. Приступ паники тут же подкатывает к горлу. Эй, хватит смеяться. Лучше скажи, какого черта она на меня бычит? Ты ведь говорил, что корова твоя, дружелюбная. Ха-ха, наверное, она учуяла, что ты жрал ее сыр. Ха-ха, му-у-у. Вместе со свирепым воем животное срывается с места, бежит прямо на меня. Я какое-то время непонимающе смотрю на приближающийся таран, пытаясь осознать прискорбность ситуации. В самый последний момент, когда корова уже должна была сбить меня с ног, мне наконец удается заставить тело шевелиться. Я отскакиваю в сторону и тут же бросаюсь на утек. Чеддер, гад, ты меня подставил. Ха-ха, да ладно тебе, корова намного медленнее кабана, от которого ты с легкостью тогда сбежал. Ха-ха, угар, я не могу. Во время бега из-за плохой видимости мои ноги периодически застревали в склизкой и влажной земле, потому мне пришлось сконцентрироваться на внутреннем радаре и сканировать путь, по которому я бегу. Вот только от осознания, что я все время спотыкаюсь о коровьи какашки, лишь ухудшилось мое и так убитое настроение. Вскоре я заметил, что корова перестала меня преследовать. Стоит на месте и из-под лобья поглядывает на мою убегающую спину. Я же не стал расслабляться и поспешил добраться до спасительной ограды. И, лишь когда я перескочил через забор, смог с облегчением выдохнуть. Пытаясь отдышаться, я согнул спину и посмотрел вниз на вымазанные в говне сапоги. Усталость смешалась со страхом, отчего сложно было осмыслить только что произошедшее. Краем глаза заметил, как Чеддер поставил рядом со мной деревянное ведро с тряпкой. «На, держи, помой ноги». Подняв голову, я поморщился от яркого света, исходящего от лампы, которую парень держал на вытянутой руке. «Чеддер, я тебе это потом припомню». «Ха-ха, это кто еще кому будет припоминать?» «Ха-ха, я никогда не забуду лицо, с которым ты удирал от коровы». «Ха-ха-хах, гад». «Хах, ладно, дружище, завязывай пыжиться, и мне рано вставать, поэтому я пойду уже. Давай прощаться, лампу оставлю тут. Ну а как почистишься, не парься и брось все здесь, утром я сам уберу». После того, как я услышал, что парень назвал меня другом, почувствовал, как мое лицо непроизвольно расплылось в улыбке, и от злости до обиды не осталось и следа. «Постой, Чеддер, можешь рассказать мне о Сканерге? Зачем тебе сдалась эта пустынная деревня?» Усевшись на корточки, я стянул с края ведра тряпку, пропитал ее водой и начал обтирать грязную обувь. Ко мне обратились с просьбой. Я не особо хочу ее выполнять, но все же не могу перестать думать об этом. А просьба напрямую связана с этим местом, о котором я совсем ничего не знаю. Ну, не знаю. После того происшествия часть сканерских жителей перебралась к нам. По сути, если тебя интересует что-то конкретное, проще спросить у того же Гонзалеса, который живет в конце улицы. Не, меня интересуют лишь общие сведения. Ну и, конечно, рад буду послушать, если ты поделишься слухами. Думаю, самая интересная сплетня – это то, как родного брата Меланега избивала жена. Мужик не выдержал и убил ее, а после покончил жизнь самоубийством. А еще я слышал, что тамошние жители немного с придурью, так как покланялись какой-то призрачной сущности. Также говорили, что по вечерам в центре Сканерга устраивали массовые совокупления, однако я в это не особо-то верю. А что там произошло? Почему призматический лес стали называть оскверненным? Тут я тебе навряд ли что-то расскажу, так как версии произошедшего слишком сильно отличаются друг от друга. Однако во всех пересказах неизменным остается виновник, какой-то полоумный эльф, что решил поубивать кучу народа и заодно осквернить их священное место. В итоге их божественный сад сгнил, и выжившие люди не нашли другого выхода, как покинуть проклятую деревню. Вообще, чат, если ты действительно хочешь разобраться в случившемся, то тебе все-таки стоит сходить до Гонзалеса и расспросить его. Как раз в это время он сидит на веранде и колдырит аквавит. Только будь осторожен, под этим делом он заболтает любого, и ты сам не заметишь, как наступит утро. Думаю, если ты подойдешь к нему и завяжешь разговор, он будет только рад. Напомни еще раз, где он живет. Чеддер вытянул руку и указал пальцем в сторону дороги. Идешь прямо и не сворачиваешь. В самом конце улицы увидишь дом без забора и с круглой беседкой. Запомнил. Парень еще какое-то время постоял и понаблюдал за тем, как я отмываю сапоги перед тем, как повесить на ограду лампу и, развернувшись, молча уйти. Хоть меня и раздражало, что мне приходится очищаться от этой мерзкой склизкой субстанции, однако глубоко внутри я был счастлив. Мне действительно нравился этот улыбчивый парень, даже несмотря на то, что он частенько смеялся надо мной. Доведя сапоги до приемлемого состояния, я сполоснул руки в ведре и уже собрался уходить, как вдруг вспомнил, что чуть не забыл самое важное. Подойдя к заборчику, поднял нагруженную сыром корзинку и аккуратно просунул руки в кожаные лямки. И только после того, как проверил, что поклажа устойчиво держится на спине, я выдвинулся к калитке, чтобы покинуть двор Чеддера. Проходя мимо пышного дерева, я увидел спину Крестыча, который сидел на голой земле перед каменной табличкой. На мгновение мне захотелось подойти к старику, но, еще раз все обдумав, я решил, что не стоит его трогать. Ему определенно есть, что обсудить с призраком лучшего друга. Выйдя на улицу, я заметил, что прохожих на дороге стало больше прежнего, несмотря на поздний час. Покрутив головой и вспомнив, куда указывал Чеддер, я пошел дальше. Почему я так стремлюсь разузнать об оскверненном лесе? Я четко для себя решил, что не стану предавать Эймана и заманивать его туда. Однако мне все же хочется узнать, зачем он со своими друзьями уничтожил целый лес. Он не понимал, что разозлит богиню. Какова причина их опрометчивости? Слышь, ты кто такой? Остановившись, я посмотрел вниз на преградившего мне дорогу пацана. Изуродованное лицо и деревянный глаз сразу выдали в нем того самого бедолагу, которого Крестыч вытащил из мешка. Чё, это наше имя. Ну а ты нам тут не чокай, либо произноси с почтением и достойным нас уважением. Вот так, чё-ё-ё. Понял, вспомнив, что этот парень и был тем, кто заставил чада перетаскивать мертвое тело Триула, я понял, что должен вести себя так, словно мы с ним знакомы. Чарли, ты чего пристал? Я как бы спешу. Не-не-не, ты никуда не пойдешь, пока не расскажешь, кто ты, мать его, такой. Я отступил на шаг назад. Мои инстинкты вопили, кричали, что от этого деревянного глаза исходит угроза. Он двигается хаотично. Зрачок поворачивается под неестественным углом, щедро одаривая меня вниманием. После того, как глаз осмотрел меня с головы до ног, он сфокусировался на моей груди, прямо на том месте, где находится золотой зуб. Что с тобой? Я чат, мы ведь не первый день с тобой знакомы. Слышь, если ты и дальше будешь придуриваться, мы вобьем твою тупую голову в песок и заставим раздвинуть булки. Ты нас понял? Хоть мальчик и выглядел хрупким и слабым, мне все равно становилось жутко от его угроз. Казалось, что этот деревянный глаз видел всю мою притворную суть. Нет, я, вообще, не понимаю тебя. Недавно одна добрая тетя по имени Заноза случайно растрепала всякое. Ее, конечно, за это наказали, но мы узнали кое-что очень интересное. Вытаскивай уже рожу из дупла и рассказывай, кто ты такой. Или мы тебя сейчас опустим на такое днище, что ты до самого утра будешь обтекать в прострации. Покрутив головой, я осознал, что это небольшое представление привлекло внимание проходящих мимо мужиков, и теперь они поглядывают на меня с нескрываемым любопытством. Если я сейчас же все не решу, то ситуация может усугубиться. Поэтому остается лишь сдаться. Понял. Я все расскажу, только давай уйдем отсюда. Хах, так-то лучше. Сорняк, глава 22. Покров тайны. Порой даже самые простые и легко выполнимые планы рушатся. Но героя это не беспокоило. Он не переживал, что ему не скоро удастся встретиться с человеком, готовым поведать сокрытые тайны загадочного места. Все потому, что им заинтересовался юноша с мистическим глазом, способным видеть суть вещей. Теперь герою надо хорошенько постараться, чтоб угодить молодому парню, или хотя бы не разозлить и не попасть в немилость. Парень вел меня прочь с людной дороги, завел в небольшой переулок, посреди которого стояла одинокая лавочка. И вскоре мы уже сидели на этой самой лавочке и жевали сыр, глядя на черное небо. Вроде все, что ты рассказал, звучало складно, однако, если задуматься о твоих словах в общем, то получается, что ты наплел нам ту еще бредятину несусветную. Вот, к примеру, тебя зовут Фарс, раньше ты был белкой, и та белка, которой ты был, все еще является тобой, но другим тобой. И, по сути, фарсов уже больше одного. Да, сплошная задница болотная, и все из-за полоумного старика, который притащил сюда настолько заразную бредятину. Сжечь бы тебя на костре для профилактики, а то чихнуть не успеем, как произойдет внезапное нашествие фарса. Не переживай ты так, мне богиня запретила похищать плоть людей и эльфов. Да я и сам не особо хочу менять это тело, меня в нем все устраивает. Повернувшись, я заглянул внутрь корзины, которая стояла между нами, чтобы взять очередной шматок сыра. Вот только они все разные и наверняка на вкус различаются между собой. Хочется попробовать их все, но какой кусок стоит все же выбрать следующим. Попробуй вот этот. Нам этот вкус не особо нравится, но многие мужики обожают копченым сыром закусывать бухлишко. Понял. Ща заценим. Протянув руку, я схватил тот шматок, на который указывал пацан, и тут же поспешил поднести его к губам. Да, действительно вкус другой, совершенно не похожий на остальные. Однако он мне нравится. Кстати, а что это за светящиеся линии, что расползаются внутри тебя? Выглядит так, словно речные каналы растекаются по телу. Ну, и броня твоя тоже мерцает, но иначе, почти так же, как и деревянная рука Крестыча. Неужто ты тоже обзавелся ручной занозой? Деревянный глаз Чарли вновь начал хаотично двигаться, но я толком не обращал на него внимания. Мои мысли были заняты произнесенными словами. Я понял, что парень каким-то образом способен видеть выстроенную мной корневую систему, и она для него почему-то светится. Я забеспокоился, когда он вдруг вытянул руку, но все же позволил ему прикоснуться к деревянному элементу моей брони. В следующее мгновение я почувствовал, что один из отростков под миниатюрной ладошкой пацана шелохнулся. «Да не бойся ты, меня зовут Чарли, а ее вот Йонсу. Не переживай, мы всего лишь хотим с тобой подружиться. Скажешь свое имя?» Я уже собирался ответить пацану, но в последний момент почувствовал, как отросток вновь шелохнулся, и тогда я понял, что обращается он не ко мне. «Феррари, какое редкое и очень красивое имя!» Понимая, что все выходит из-под контроля, я хватаю руку парня и насильно отрываю ее от моих доспехов. И даже, когда его ладонь отстраняется достаточно далеко, я продолжаю держать его за предплечье. «Достаточно. Ты лезешь, куда не стоит. Отпусти. Иначе мы тебе сейчас покажем, как выглядит истинный розовый цвет. Амэм. Чо-о?» Воспользовавшись моей озадаченностью, пацан вырвал руку из захвата и осуждающе стрельнул на меня глазами. «Какая же тупая у тебя сейчас рожа. Мы такую крутую аналогию придумали, а ты ее даже осознать не смог. Прости, но я вообще... Это ты мне типа так угрожал? Да? Про единорогов слышал? По твоей роже видно, что нет. Ну, смотри, иногда в лесу можно встретить белоснежную лошадку с большим длинным рогом на лбу. Поначалу кажется, что это симпатичное создание, дружелюбное и доброе, можно даже подойти и погладить этих красавцев. Однако в определенный день сезона они становятся настолько жестокими и агрессивными, что любой встреченный ими человек превращается в кучку неоднородной массы, а белоснежная шерсть единорога, пропитавшись людской кровью, принимает ярко-розовый оттенок. Вот и я в своей аналогии намекал на этот самый кроваво-розовый цвет. После того, Как ты объяснил, я понял, что это, и правда, звучало очень глубоко и круто. Молодец. Ой, да не подлизывайся ты. Лучше гляди, что мы тебе сейчас покажем. Это реально улетная тема. Чарли вскочил с лавочки, сделал несколько шагов и остановился возле калитки. После обернулся и посмотрел на меня с такой озорной улыбкой, что я и сам непроизвольно улыбнулся. Фарс, ты чего расселся? Поспеши. Да, иду. Пока я поднимался с лавочки и закидывал плетеную корзинку себе за спину, парнишка уже успел скрыться за калиткой. Подходя к забору, я обратил внимание, что в этом месте, в отличие от других домов, ужасно темно. Все лампы, которые установлены во дворе, потушены. Поэтому я перестал полагаться на глаза и начал ориентироваться в пространстве при помощи внутренних чувств. Когда я перешагнул порог калитки, парнишка резко выскочил. Бу! От его выходки мое сердце ушло в пятки, а спина покрылась холодным потом. Прошу, не делай так больше. Да ну, неинтересно. Чат был намного пугливее тебя, а ты даже в штаны не сыкнул. И это расстраивает. Эх, не пойму, он меня сюда привел, дабы поиздеваться, вот же мелкий паршивец. Так, что ты мне хотел показать? Да уже ничего. Ты ведь не мы и не умеешь смотреть сквозь темноту. Вообще-то могу, и даже получше тебя. Ага, конечно. Тогда скажи, сколько мы показываем пальцев? Чарли отбежал в сторону, тем самым растворившись в ночной черноте, и прижал к груди кулак с выставленным средним пальцем. Ты показываешь мне один палец, ну а другой рукой чешешь задницу. Очуметь. Дядь, ты реально крутой, а та белка, что с Крестычем таскается, тоже так может. Даже не знаю. Ты лучше скажи, в чей дом мы забрались? Услышав вопрос, парнишка скривился и пнул лежащий рядом камень. Это гребаный дом жирной Линды и ее ублюдских детей. Дом твари, что убила старосту. Я думал, убийца, Квадрар. Нет, это сделала Линда, либо тот сучий выродок, Триул, что напал на нас и засунул в мешок, хотел пустить на мелкий фарш. Если это настолько опасное место, зачем ты тогда тут глотку рвешь? Ой, да отвянь ты и иди за мной. Чарли гордо вскинул подбородок и куда-то целеустремленно зашагал. Я пожал плечами и последовал за ним, попутно сканируя окружение. Мы шли вдоль дома и приближались к довольно странному холму, поросшему травой. Казалось, что из земли выскочила шишка, такая же, как бывает на лбу от удара что-нибудь твердое. Вот только стоило мне исследовать этот загадочный бугор ощущением пространства, как я тут же потонул в множестве вопросов. Под этим земляным бугром спрятана очень сложная система из труб и механизмов. А самое странное, что все это было выковано из металла. В этой деревне хоть и есть кузница, но я видел очень мало железных изделий, в основном, посуду и оружие. Парнишка остановился возле холма и указал на него двумя руками. Вот эта несусветная ерундинь периодически извергает белый дым. Этот туман просачивается из самой земли и порою пахнет очень странно. Мы надеялись и сейчас застать извержение, но, увы, не повезло. Пока Чарли делился интересной историей, я продолжал исследовать сложную систему из труб и механизмов. Источник белого дыма находится в подвале. Парнишка посмотрел в сторону, на деревянное строение. Что за бред? Какой еще подвал? У этого дома нет подвала. Максимум, у этих уродов есть погреб в их мастерской. Парнишка указал на хибарку, расположенную на противоположном углу участка, но я даже не стал поворачивать голову туда. Вместо этого я подошел к дому и встал прямо на аккуратно засаженную цветами клумбу, а после хорошенько топнул. Раздался пустой металлический звук. Услышав его, Чарли занервничал и начал вести себя странно. Крутил головой, будто что-то искал, и, видимо, не обнаружив искомое, развернулся и, бубня себе под нос, побежал вдоль торца здания. Немного поразмыслив о поведении мелкого, я решил не думать об этом и просто отошел в сторону, да спустил со спины корзину. Уперев поклажу о стену дома, я достал первый попавшийся кусочек сыра и стал наслаждаться нежным вкусом, приносящим блаженство. Вскоре Чарли вернулся, держа в руках длинную палку, на конце которой была закреплена изогнутая железка. Чем-то эта конструкция напоминала лопату, но выглядела не так практично. Парень подошел к цветочной клумбе и нервными движениями начал разгребать землю, а я взял из корзины очередной кусочек сыра и продолжил наблюдать, как щуплый мальчик орудует странным инструментом и счищает рыхлую почву с металлических дверей. Чавкающий лентяй, хватит там стоять, иди сюда и потяни вон за ту штуку. После выкрика парня я посмотрел на свою ладонь. На ней лежал еще достаточно массивный шматок сыра, и мне не особо хотелось его закидывать обратно в корзину. Поэтому я постарался пошире разъявить пасть и уместить его во рту. Тщательно пережевывая деликатес, я подошел к Чарли и одним лишь жестом головы попытался попросить его отойти. Тот меня понял и отшагнул назад. Железо было покрыто странной субстанцией древесного цвета, и судя по толщине слоя, эта загадочная краска тут нанесена не для красоты. Нагнувшись, я повторно осмотрел металлические створки и, не найдя ничего подозрительного, схватился за массивные ручки. Стоило приложить немного усилий, и двери с протяжным скрипом раскрылись. Рыхлый грунт стал засыпаться внутрь, устилая металлические ступеньки. Когда я наклонился, чтобы до конца раскрыть створки и аккуратно уложить их на землю, в нос ударил затхлый запах плесени. Почувствовав рвотный позыв, я поспешил подняться и отойти в сторону. «Фарс, ну ты и навонял!» Повернувшись на пацана, я уже собирался возразить, но понял, что мой рот все еще забит сыром, и единственное, что мне оставалось, невинно округлить глаза. «Ужас! Ты настолько талантливый, что умудрился испортить воздух во всей округе. Я хоть и понимаю, что Чарли просто стебется надо мной, но мне все равно неприятно, когда меня обвиняют в том, чего я не совершал». Продолжая кривить лицо, парень начал спускаться вниз и вскоре скрылся в подвале. До меня лишь доносились звуки торопливых шагов по железным ступенькам. Мне стало совестно, что ребенок в одиночку спускается в потенциально опасное место, и я тут же отбросил все навязчивые мысли, которые уговаривали меня отсидеться наверху. Поднялся и последовал за ним. «Фарс, береги голову, тут очень низкие потолки». Звонкий голос Чарли разносился эхом, причиняя немалый дискомфорт, но я все же был благодарен за его выкрик, потому как не заметил торчащую железку и уже собирался расшибить себе лоб. Согнув спину и опустив пониже голову, я продолжил спуск, попутно изучая это место внутренним радаром. Винтовая лестница вела к двум коридорам, тянущимся параллельно друг друга. Один проход полностью заполняли коммуникации в виде металлических труб разных размеров и диаметров. Во втором коридоре не было ничего, за исключением закрепленных на стенах стеклянных колб, наполненных светящейся жидкостью. Казалось, что в обоих туннелях почти не было пыли, потому как идеально ровный пол и потолок аж сверкали металлическим блеском. Переведя свое внимание на Чарли, который только что спустился, я увидел озорную улыбку ребенка, получившего новую игрушку. Он тут же подбежал к одной из светящихся колб и начал ее пристально разглядывать, чтобы после попытаться оторвать ее от стены. Вдруг лицо парня изменилось, и он подошел к противоположной стене. На ней виднелись темно-бордовые разводы, приглядевшись к которым, я увидел размазанный след от человеческой руки. Мгновение, и до моего сознания дошла истина, что смотрю я на засохшую кровь. Сорняк, глава 23. Прощальный марш. Воздушные фантазии о счастливой деревенской жизни рухнули с грохотом в тот же момент, когда герой увидел картину проявления человеческой жестокости. Его хрупкий разум не выдержал и пошел трещинами. При всей своей невинной глупости он заставил себя осознать, что среди людей скрываются подонки и злобные твари, которым нет прощения. Но как бы он ни пытался злиться, ему хотелось лишь только плакать. Сижу у входа в мельницу и дрожащими руками прижимаю к себе утомленную голову, а голубой утренний свет поглаживает меня по уставшей спине, пытаясь успокоить. Однако все попытки вернуть самообладание тщетны. Кошмары прошлой ночи засели в моем разуме слишком глубоко. Раньше казалось, что меня особо не волнуют человеческие жизни. При мне Крестыч хладнокровно зарубил Триула, а потом я и сам умертвил Квадрара. Тогда я вполне спокойно смотрел на смерть и не видел в этом ничего пугающего. Но то, что находилось за железной дверью в подвале, сломало меня за мгновение. Когда мы распахнули толстую преграду, я понял, что мы заглянули за кулисы театра боли и страданий. Меня переполнили эмоции ужаса, и я замер, не в силах пошевелиться. Не знаю, зачем я вновь и вновь прокручиваю эти воспоминания. Видимо, я просто физически не могу не думать о этом. Что-то случилось. Обернувшись на голос, я увидел льва с пылающей короной над головой. Он облокотился спиной о стену и смотрел на меня с легким прищуром. Я настолько был поглощен своими мыслями, что совсем не заметил, как он вышел из мельницы. Даже скрипучая дверь не вывела меня из оцепенения. Этой ночью я увидел истинное лицо чудовищной реальности. Человеческую жестокость, выходящую за рамки безумия. Это было настолько ужасно, что я не могу перестать об этом думать. Снова кого-то убили? Нет. То, что я видел, намного хуже смерти. Айман опустил голову и глубоко выдохнул, словно подозревая, о чем я сейчас расскажу. Иссохшие лица с отпечатком отчаяния, высохшие человеческие тела, подвешенные к потолку на металлических крюках. Когда я смотрел на весь этот ужас, мне хотелось сбежать, но Чарли зашел в помещение, и пришлось остаться. Как бы мне ни хотелось отвернуться и уйти, я продолжал следить за парнем. Просто не мог бросить ребенка одного в столь ужасном месте. И пока он ходил вдоль рядов и вглядывался в лица мертвых людей, я беспомощно стоял и плакал. Когда парень обошел все обширное помещение, он молча вышел и с опущенной головой направился прочь из того подвала, а я остался. Потому как одно из мертвых лиц показалось мне до боли знакомым. Настолько знакомым, что я рухнул на колени и начал орать в голос. «Опиши то лицо. Боюсь, что не смогу». У тех людей не было волос, а тела выглядели так, словно их вначале обжарили огнем, а потом высушили. «Опиши скелет. Какой формы череп? Какой рост? И, главное, скажи, какого пола этот человек?» «Ам, настолько низенькая девушка, что я бы назвал ее ребенком. Квадратный череп с треугольным подбородком и очень маленький носик с горбинкой. Гера, дочь рыбака, она частенько приходила в ваш дом, чтобы вместе с твоей женой обсудить последние сплетни и заодно связать новую рыбацкую сеть. После того, как Эйма написал «Жизнь погибшей», у меня перед глазами всплыл образ улыбчивой черноволосой девушки, и мои руки наконец перестали дрожать. Подняв подбородок и взглянув на небо, я понял, что хочу наказать виновницу всех тех зверств. Поднявшись на ноги, я повернулся к льву и заглянул в его полыхающие глаза. Вместе со всеми женщинами орки забрали еще и тварь в обличье человека. Боюсь, что захочу придушить Линду, сотворившую все это. Тогда пошли, поищем эту женщину. Договорив, Айман отпрянул от стены и неспешной походкой направился в сторону деревни. Я же поспешил поднять плетеную корзину и уместить на плече. Понимая, что сейчас начинается наше совместное приключение, я начал нервничать. Понял, что могу все испортить. Я шел позади могущественного существа и украдкой поглядывал на его огненную корону. Представлял, как он разбрасывается огненными шарами, пока я стою в сторонке и дрожу от страха. И чем дольше я плавал в своих фантазиях, тем сильнее укреплялась моя неуверенность в себе. «Айман, расскажи о своих планах. Как долго мы будем в пути? Мы можем напрямик выдвинуться к болотам, но я все же поведу нас другой дорогой. Хочу взглянуть на призматический лес, точнее на то, что от него осталось. Может, не стоит туда ходить? Чат, я понимаю, что ты молод и еще не научился нести ответственность за свои поступки. Но все же постарайся порой забывать об эгоизме. Где ты увидел эгоизм? Я не хочу, чтобы ты шел в оскверненный лес только потому, что боюсь за тебя. Вдруг тебе кто-то там навредит? Твои опасения излишни. Там больше ничего нет. Осталась лишь выжженная земля. И как мне ему сказать, что он ошибается? Как сообщить о том, что его там поджидает недовольная богиня? Попробовать сказать прямо? Нет, это слишком рискованно. Ведь я совсем не знаю, как Альф отреагирует на мои слова. Надо молчать, пока нормально не продумаю план действий.